Это с чего я жаба, Фил? А ну поясни, быстрый и великий я, может быть, тебя прощу, невежда. Это с чего я жаба, Фил? А ну поясни, быстрый и великий я, может быть, тебя прощу, невежда. И чё? Предсказал я все его слова на самом деле, просто считал поверхностную часть, делая вид, словно агась, отсылка на Джозефа Джостера, хи. Ками, серьезно, настолько точно, да ты офигеть какой предсказуемый, Эмди, но, пожалуй, часто так делать не стоит, все же эту технику можно почувствовать интуитивно, и пока что это проблема, хотя с практикой это удается скрыть, но вот если запалит за тем, что знаю такую технику, будет неприятно, как ты это сделал, уу, ты уже давно в моем гиндзюцу, что даже не заметил этого, меня тут нет, ибо я иллюзия. А ты бродишь в лесу уже четвертый час, развеивать бесполезно, мои иллюзии настолько качественны, что даже реальность от них не отличить, даже я буду вполне материален, а еще могу раздвоиться, расчетвериться, словно клонирование, у-у-у, с таким голосом именно я это говорил, что даже умственно отсталый, глухонемой, слепой дурак простак бы понял, за кого я его держу, но не он, ха, не может быть, чтобы ввести меня в иллюзию, нужно быть, ага, гением. А я уже разок это упомянул. Ну, быв, это куда ты намылился? Мне неприятно общество тебя. Это еще с чего? Я вроде перечислял множество причин, но тебе хватило поры, чтобы меня перебить из-за этого. Кстати, тоже. Ха. Зато я решил, ты достоин, чтобы стать моим. Отказано. Я по девушкам. Строго по ним. Чё? Эй, я вообще-то не верю. Не подходи ко мне. Да чего ты? Я разве конченый извращенец? Лоликонщик, жабофил, эй, хва, ха-а, если снова покажу ту технику, от которой ты пал к моим ногам в тот раз, отстанешь. Он потерял весь воздух, что набрал. Да ты знаешь, чем добиваться своего. Натянул он радостную ухмылку. Сиксидзюцу обратился я в шикарную наруку. 18 лет, да еще и великолепно отыграл и позу, и прикрытие интимных мест. Ками, храните женщин. Нездоровое выражение лица у него на мордасе. Доволен? Стой, не обращайся обратно, бля, ливать надо, хорошо, сэмпай, улыбнулся я и убрал руку с паха, оборачиваясь полубоком, показывая зад, чем тут же и воспользовался, достав из-под сумка спецдымовушку и световую флешку, кинул ему и то, и другое в морду, тут же взорвав, а потом еще и ветром дунул, чтобы еще больше красного молотого перца и других специй попало ему в глаза и нос, дезориентировав его правильно, так сказать, а теперь тикаем в облике маленькой нярки, кричим, спасите, нанасилуют, кья-я-я, извращенец, педофил, старый маньяк, теперь немного крови на лицо и теперь эх, на какие жертвы идти приходится, потер себе глазки малой дозой перца, чтобы вызвать водопадище слез, футболку внешне, на хинге, можно надорвать, хвостики распушить, чтобы прическа была поюзанной, да и коленки в земле и траве измазать, мол, всем все ясно, а я бежал быстро, сквозь улицу, на которой все еще были люди, в том числе и шинопчики родненькие. Ой-ой, а тут еще и парочка утренних, ну или обеденных, короче, девушек с источников, и вот они меня узнали и теперь подтвердили выводы, только теперь другой извращенец вообще, подозрительно было бы, не будь я такой блондинка, когда общалась с Тимной, тут могут подумать, что наивная девчонка, верящая людям, чем и пользуются гады, а учитывая репутацию самого жабофила, есть у меня основание полагать, что на несколько дней, хотя бы один-два, могу спокойно без его участия встретить, вот надо ж было, а, хнык-хнык, да пэ, почему мне одни извращенцы попадаются, то обезьян, то арыч, то какахин, то ебиса, то жабодрочер не везет, хотя тут как посмотреть, эмди, бля, как бы легенда какая не появилась в деревне, после этого дня, нярка, маленькая Наруто, которая приманивает извращенцев ок, одним своим существованием, лол, примечание к части, или не прибудет, бывайте, когда-нибудь встретимся, лоль, глава 49, седой извращенный хвост, примечание к части, хай-хай, БРРР, зима, not cool, да и если шутить про снежки, то только в стиле чела напильника, который делай врум-врум, будто бензопила, песенка-то, стишок, отсцазочник, в себе не уверен, зашуганный скрытен, я точно не тот, кто достоин любви, вы что от меня все чего-то хотите, я силы на тьму направляю свои, я стану сильнее, постигну все тайны, со смертью за руку без страха пойду, быть может тогда удостоюсь внимания, быть может тогда и любовь обрету, но я ошибался, она только дальше. И кажется, что навсегда потерял. С моим же обидчиком в поисках счастья. Я, будто в кошмаре терзаясь, застрял. Вот только подошел на полигон. После вчерашнего, так сразу услышал ну вот это. Эй, ты меня подставил, несносный мальчишка. Эй, ты меня подставил, несносный мальчишка. Угу, два говноеба, хором, не сговариваясь, кинулись на меня. И если ебесюсинся я еще ожидал, то вот резкое появление жабофила меня слегка опечалило. Не думал, что так будет. Я рассчитывал тебя не увидеть хотя бы ближайшую пару дней, а ты уже оклемался и на ногах. Да и вы, синси, сами виноваты. Не делайте людям то, чего не хотели бы, чтобы сделали вам. Сами подставили этого жабофила и надеялись, что он мстю не подготовит. Я лишь жертва обстоятельств. Пожал я плечами. Какая еще жертва? Да почему жабофил-то? Вы тренировались вместе говорить так, или извращенные умы мыслят одной извилиной? Хватит этого фарса. Я не буду тебя учить, пока не получу извинений за вчерашнее. Велика потеря. Ты шинобита лишь в теории. Что? Ах, пп, простите, сенсей. Нарука вновь в действии оказалась прям вблизи этого чубзилета. Я, б, больше не буду так. Взял его за руку, оперативно уложив меж груди. Ты чего творишь? Вырвался он, когда я уже начал водить по его торсу и шее пальчиком, другой рукой отодвигая свою обтягивающую футболочку. Вы мертвы, сенсей, червы. Нежно улыбнулась я. Ха-ха. Вы позволили врагу подойти и облапать вас. Взял я платочек из кармашка и вытер палец от чернил, а также убрал мини-ножичек, которым попортил ему водолазку. Шея, сердце, под подбородком, солнечное сплетение, печень, мочевой пузырь. За время вашего шока, я вас раскрасил, а это мог быть и куна или техника какая. В теории вы были бы ну крайне серьезны, слишком умны, чтобы на такое попасться, и с сарказмом бы обложили эту попытку, но вот в реальности с вами такого не происходило и вы растерялись. Позволили вас псевдо-соблазнить и убить, и не надо говорить, что просто не ожидали или что-то такое. Какаши-сан не позволил бы мне даже коснуться его. Как учитель, вы мне лишь энциклопедией будете интересны, а не навыками. С сожалением сказал я, и ведь и правда печально. Мне на экзамене теория проникновения не будет нужна, ведь нас столкнут на арене лоб в лоб, как баранов. Так что, вы мне не тайдзюцу тоже. Резко оказался он передо мной, когда я отвлекся на разговор и его опущение. Базовый стиль листа лишь он разочаровывает. Подсек его и пнул, отчего он отлетел, но удар-то принял на блок вдогонку и ему отправил тапок, в стиле одной индерки, только я его еще и взорвал в полете, чем оглушил ебесюсинся. Ну, в свое оправдание скажу, что обувь тренировочная у меня в достатке и несколько одинаковых пар у меня в загашнике, так что только правый тапок распечатал и надел, а насчет взрыва дык противоугонная система, лол. Заминировать тапок, чтобы использовать даже его как оружие, говорю же, шиноби до спинного мозга. Лады, можешь сказать Какаши-сану, что я, этакий неблагодарный гад, забраковал учителя. Слышь, пацан, а ведь я вчера не договорил. Я, нет, да я не договорил еще, чё нет, не хочу вообще видеть рядом с собой жабофила. Да с чего жабофил? Ты ж сам трындел вчера, что спустился с горы, где с жабами тусовался, а учитывая твой возраст, долго ты с ними там сидел, да и бородавки наводит на мысли, фу, бля, из-за тебя фантазия подкидывает говнеца, бля, тьфу, передернула меня, эй, нихера подобного, я по девушкам, да если б ты жаб самцов буе, бля, фу, замолкни уже, бэрэрэрэр, я по человеческим девушкам, возмущение аж непочатый край слышу, а ну это, что ты уже их разделяешь на человеческие и нечеловеческие, тоже заставляет заду, бля. Не думай о рыжем страусе, не думай о рыжем страусе, рыжий страус, бля, жабофил и рыжий страус, сука, фантазия, умолкни, да ты, вжух, шуншиннулся я, мы еще не договорили, а я и не начинал с тобой говорить, ты серьезно вообще не знаешь, кто я, тебе снова повторить, да я, ха, четвертого знаешь, его знает даже умственно отсталый, если учесть, что его голова, если мы говорим об одном и том же человеке, выбито на вон той скале. Так вот, я, его учитель, наставник четвертого Хокаге, великий мудрец Джирая. Ну-ну, и где же он после твоего обучения, коли так, сарказмом ввел его чутко в апатию. Вот-вот, на этом и закон. Я, легендарный Саннин, шиноби, что, угу, а я в таком случае сын этого самого четвертого Хокаге. Закатил я глаза, оставив его охуевшим. Ты что, Это называется сарказм, Жабофил. Вещь, для тебя непонятная, наверное. Только не говори, что поверил, как наивный простак. Серьезно, если бы я был его сынишкой, думаешь, я был бы в таком положении? Да ты и впрямь клоун. Продолжил я идти, а он замолк. Удивительно, вот и возможность свалить. Тьфу, бесит. Вот надо было ему появиться. Все настроение уходит хрен знает куда. Да и сдерживаться с ним приходится. Была бы сила потягаться с Саннином, вмазал бы и ушел, а так и приходится языком отваживать. Ты-ша-ша-ша-ша. Хаем, кажется, с каждым разом мой огонь все сильнее, или это из-за того, что бешусь? Ха, а так влом что-либо делать на меня опять нашла апатия и вестник ее опустошения. Ха-а, так хочется забыться в сладострастных мечтах определенно. Мугин Цукиёми — это выход. Радикальный, печальный, но такой притягательный. Мда, тут впору думать, на чью сторону встать. За рассветнутых, которые меня завалит, чтобы вся сила Кьюби досталась Джуби, или за белых и пушистых, всех хороших, против всех плохих, особенно учих. У них тут, впрочем, за вторых выгоднее. Победят, так мы за победителей играли. Проиграют, ну так велика печаль, когда тебя насильно отправят в собственный рай, где все хорошо, только чакры делись, дабы продолжать жизнь мечты. А ведь если так задуматься, что увижу я в этих мечтах? Я не ограничен знаниями лишь об этом мире. Хи-хи-хи, лол. Вот уж чего не хватало, чтобы мой мозг нарисовал стрёмную сборную солянку из разных кусков аниме, фильмов и книг, пытаясь это стабилизировать, логично подстраивая сцены и прочее. Тебе тут и особое отношение, ведь мир крутится под твоей волей, и МС-шкой стать можно в кратчайшие сроки, и по мирам блукать, чтобы логично вырывать куски и строить пазлы, которые ты желаешь, да и чувство времени способно искривляться, позволяя сознанию прожить безмерно большое количество лет, чем не мечта. А попади в такое я и миру кобздец, ведь текущая реинкарнация Ашуры — это я, а без этих данных особо не повоюешь. Ха-ха, даже представить сложно, этот идеальный мир славы империи. Верум, так сказать. Хайрер, до этого еще дожить надо, с моим-то будущим как ГГ, а чтобы дожить, за работу. Дисциплина, мать твою красавицу. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ха-ха, а скорость складывания печати та еще лажа, хорошо, хоть их количество удается сократить, часто выполняя техники, забивая чуть ли не в рефлексы контроль движения потоков чакры. Хотя привязывать к этим потокам вербальные якори, в виде названия, все-таки помогает концентрации, что не говори хи, главное как прикольно получается, когда на основе обычного огненного шара, меняя форму, создаешь другую технику, позволяя прикольно называть ее. А главное, ведь пафос соблюден. Хаймема ведь было бы прикольно, на основе ветра замутить возможность передвижения по воздуху. Как в хлорке, например, создал буквально под подошвой этакую плотную платформочку и контролируя ее, поднимай себя и передвигай, по типу той торпеды, которую мутил против рыжика, только подконтрольную. Хотя это какой контроль нужен для стихии ветра, у меня с ним, несмотря на предрасположенность, туговато, но идея имеет место быть. Да и обволакивать себя им можно, создавая покров из ветра и контролировать его в целом. Стихии есть стихии, тут только в фантазии ограничения. Ашура, вон, землю копал для колодца ветром, если верно помню. Так шо, ха-а, чертова стихия поддержки. Ничего из атаки в идее не превращается. А если и превращается, то на иной стихии это будет эффективнее. Плак-плак. Парам-пам-пам. Парам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну шо сказать, в атаке я теперь хорош. Огнем могу дракошей косплеить, главное это слов подальше держаться, ибо завалец, КХМ, ММ, ну, еще умудрился приноровиться к ускорению тела ветром. Прибавка к скорости небольшая, не больше 15-20%, но ведь даже это ого-го. А уж если шуншините снять утяжки, кратковременно могу развить большую скорость, чтобы свалить, но сложность снова возникает в скорости реакции. Если потеряю в концентрации, могу страстно всосаться в вертикальную поверхность, оказавшись под каблуком инерции. Но даже так, при полуконтролируемой ситуации, удрать по прямику могу прям резко-резко. Ну да ладушки, хорошенько постарались, можно хорошенько отдохнуть, ща как пожратунькаю, а потом можно и ТЦ. Если двинуть на горячие источники, есть немалая вероятность столкнуться с жабоебом. А вот такого хотелось бы избегать. Хорошо лисичка не слышит. Кучан уже все уши прожужжал, мол, чего я выделываюсь, тут вообще-то шанс ключ от печати получить и бла-бла-бла. И ведь на мои доводы о том, что ноль доверия к Ироду от меня, никаких великих чувств у самого Жабофила ко мне, да и то, что обезьян еще инфарктик не хватило и живехонький ходит бродит да настроение портит, лишь нос воротит. Видите ли, я тоже не особо ему даю возможности, этими чувствами великими проникнуться. Богохульник, еретичок, как могет он в целом упоминать, даже гипотетическую, дружбу меня и жабодрочера в суе, та за такие речи хвосты ему накрутить, воском обмазать и в песок закопать, дабы в назидание ему, ишь, пфф, вай, какая мороженка, вкуснятина, кхм, ну может с хвостами погорячился, но в назидание надо чего-нибудь замутить, мде, нудно же это ожидание, я уже в нетерпении экзамена, особенно хочется узнать, чего Янка мне там приготовила для битвы, чего-чего, а фантазии ей не занимать, вот сотку ставлю, что подготовила чего-нибудь такого, что я аж офигею. Тем более, она со мной уже несколько боев провела и ни в одном выиграть ей еще не удалось. Сомневаюсь, что ей будет достаточно таких результатов на экзамене, так что, я в предвкушении. Давно я не ощущал такого трепета перед неизвестными подарочками, а вот она офигеет, если покажу, что выбивать тенкицу подвластно не только ей. Я прям вижу, что ее офигевшее лицо замирает в ступоре, а я в эту секунду ей пропизбля. Это когда я стал таким нехорошкой, что давать в личико тянкам мне не стало прететь. По идее не круто пофиг, мир такой. Но зарубу на носу сделать стоит, насчет того, что я к миру адаптируюсь как-то незаметно для себя. Хмм, хотя как ни смотри, лис в чем-то да прав. Следует держать на поводке поблизости такого шинопчика, как Жабофил. Даже если заключу с бесполезными животными призыв, то к жабам можно будет сбежать, в случае чего, обратный призыв неплохая плата за то, чтобы терпеть старого извращугу, да и это позволит стать ближе к Гертере. Это жаба свиток ММ, любопытно, если его завалить, но сохранить тело, инфа о печати вместе с ключом останется или исчезнет. ММ, проверять такое не хотелось бы, но если припомнить канон, он выступал какашкой за то, чтобы дать Нарику кнопку от ядерки из его пузика да и кринжатина какая, жабу глотать. Он же будет лишним свидетелем моих проделок, хотя, если подкачать ментальную мышцу для техник Яманок ММ, только какой момент подгадать для перепрошивки. Каждый раз он появлялся только в присутствии нескольких существ, хотя, может он впадает в спячку когда в ком-то, какой ему смысл добровольно в заперти сидеть. Хра, вот смутно помню моменты с этим жабом жабным. Из-за этого не удается спрогнозировать и придумать стратегию, и анализ его существования, неприятно, очень неприятно. Наруто-сан, ММ, о, Рыжовка, ты тута, занятно. Ну чё, акклиматизировалась приблизительно, ну, да, наверное. Ходишь-бродишь, чтобы деревню изучить, ММ, я более-менее освоилась, но не знаю, как пройти до библиотеки. А, чичего в этом удивительного, это наезд, она чего там, надумала, что я так тонко подъебываю. Мол, ты и книги? Ха-ха-ха-ха, а чё, не баг, а фича? Да ничего, просто так, ну давай провожу что ли, тут не особо далеко. Да и Тахиасан порадуется. А кто это? Библиотекарь, по совместительству, хозяин храма знаний, хех, знает библиотеку лучше всех, да и каждую книгу в ней прочитал, насколько я помню. Занятный дедок, но может показаться ММ, излишне заботливым. Заставляет иногда от чтения отрываться и делать перерывы на еду или чай, ну, по крайней мере с нами так было. ММ, у меня лицо чутко помрачнело, МД, а, ты был постоянным читателем библиотеки, ладно, 1-1, будем считать, меня так же тонко подъебали, М, говорю было дело, а сейчас особо читать там нечего, по крайней мере мне ММ, могу порекомендовать ознакомиться с законами этой деревни. Сомнительно занятное чтиво. Ну, это было в моих планах. ММ, вот оно как М, почти пришли. Еще квартальчик и будем на мес. Вот ты где, да как же ты заебал. А, ха-а, неужто помешал свиданию, М, сначала начал ехидничать, а потом пригляделся к моей спутнице, так сказать. А это, как вообще, ха-а, короче, двигай отсюда на квартал вперед и сразу направо. Там будет вывеска и большое деревянное здание, в коричневом стиле, передавая ему привет от меня, а я тут любителя жаб отправлю в пешее эротическое путешествие. Хорошо, Наруто-сан, красавица, не скажешь, как тебя зовут? Зовут смелой так, чтобы она не встречалась с настолько конченными извращугами, вроде тебя, Жабофил. Ты иди, не обращай внимания на него. Эй, хватит рушить мою репутацию, сопляк, я начал уходить с городской части деревни в сторону полигонов. Хватит хвостиком преследовать меня, у меня и так недостатка в хвостах нет, чтобы еще и левый, седой появился. Он знает про Кьюби, ХММ, да и эта девчонка, с отличительными чертами Узумаки он не так прост. В отличие от моих ожиданий, но чего он так взъелся на меня, да чего ты меня так не взлюбил-то? Если я начну расписывать по пунктам, боюсь, мне не хватит даже рулона туалетной бумаги, даже если писать с двух сторон, маленьким почерком. А когда я начинаю просто говорить об этом вслух, ты начинаешь меня перебивать, что тоже абсолютно точно не дает тебе положительных очков в моих глазах. Ну и грубиян же ты, из твоих уст это звучит комплиментом. Короче, вываливай уже что надо и отвянь. Знал бы ты, сколько уже нервов мне выжрал, одним своим присутствием и попытками втереться в мой круг общения. Я вижу в тебе огромный потенциал и хочу его реализовать. ХМ неплохо формулирует, мол, нет особых причин, просто хочу, чтобы такой красивый, классный Узумак не загубил свой потенциал. Да ну, и когда же, а главное, каким образом, ты успел его во мне увидеть? Важно не это, важно то, что ты можешь стать учеником самого Саннина. Ты хоть знаешь, как это престижно, а главное полезно? Да не каждому в жизни выпадает такое предложение. ММ, если я правильно помню, Саннинов тройка. Цунаде, великий медик, равный которой в мире, на текущий момент, нет, так же, как и ее самой в деревне. Арачимару, талантливый гений, который крайне силен, уменный хитер, ужасающий противник, раньше был кандидатом на место четвертого Хокаге, а также, по предвзятым и не очень мнениям, сильнейшие из тройки, сейчас является Нукинином, то бишь тоже вне деревни, и Джирая сильный им извращенец, учитель четвертого Хокаге тоже вне деревни был, только хрен знает чем занимался. По сути, из достижений, только тесная связь с двумя из Хокаге, где один его учитель, а другой его ученик, который, кстати, помер, а его учитель хрен знает где был, во время трагедии с Лисом ничего не упустил из виду. О каком престиже речь, когда никого из них тут особо и не бывает, а некоторые еще и проблемные, если уж с ними заиметь связи. Он несколько депрессивно уступил в плечах, но не особо явно, а после удивился, моим знанием. К чему был тогда этот фарс, если ты знал обо мне еще в первую встречу? ХМ, отнюдь, я просто ознакомился с инфой, особенно после столь настойчивого намека судьбы. Один раз совпадение, но вот подряд за месяц встретить двух из трех Саннинов нос к носу уже заставляет напрячься. Если еще и третью встречу в следующие пару-тройку месяцев, подтвержу, что это какое-то прям проклятие, притягивающее неприятности ко мне. Что, ты встречал Рачимару? Ну так что, какой престиж, так и вижу. Арара, да вы хоть в курсе, с кем я знаком? С самим Джирай. А мне такие, ну и где этот Джирай, разве не сюр? Ха, ну чисто гипотетически, предположим, стал я твоим подопучеником, что я получу из знания и техник? Ты знаешь фуиндзюцу, можешь дать призыв, поможешь с атакующими и защитными техниками, или, может быть, ты не въебенный разведчик-шпион, что может привить столь полезные навыки мне? Смех дай только, будто такому как ты, что-то из этого доступно. Да ты даже во время подглядываний настолько бездарно расположился, что тебя мог любой встречный спалить, создав проблем. Ну, в общем, быв, иронично, что это именно то, что я могу дать. Каждый из перечисленных навыков есть в моем арсенале. Ха, задрал он нос. Да, сомневаясь, протянул я. ММ, и что же будет в случае наложения четной и нечетной фуин печати друг на друга? Они дестабилизируют друг друга и будут мешать нормально работать с чакрой, если они расположены на человеке. Ха, то есть, предположим, есть печать, состоящая из двух четных печатей четырех элементов. В случае наложения на эту печать фуин печать пяти стихий, ты сможешь ее снять? Типа просяще уточнил я, будто надежда появилась. Вот оно что, так значит, Рачимару постарался, однако и он удивил, разбирается в устройстве фуин печати стиля 8 триграмм, наложенной именно-то. ХМ, вот она, возможность расположить его к себе, без проблем. Для шиноби моего уровня, подобная не особая проблема. ХМ, выходит, владеешь, а он еще и показал ее ара, он собирается снять с меня то, чего на мне нет. Бля, занятно. Воплотить чакру с символами, к удивлению, довольно хороший контроль чакры. Подними футболку и руки. Стал он подходить ближе. Зачем это? Так ты все же еще и по парням. Напрягся я на публику. Какого? Да ты даже в таком положении, как сейчас, будешь вести себя как, в каком таком положении, сузил я глаза, Орочимару ведь нарушил твою печать, не так ли, ха-ха, я ведь и слова не сказал, что со мной что-либо сделали, ты нафантазировал, я ведь ясно сказал, предположим, твоя гордыня до добра не доведет, если есть проблема, просто попроси помощи, упер он левую руку в бок, все еще держа правой снятие печати, это че, типа, нарутотерапия для Наруто, гордыня, смаковал я это слово не знаю почему, но меня слегка кайфом обдало, она тут ни при чем, ты просто подтвердил мое предположение, ничего другого, на чем оно было построено, даже если это правда, как он смог узнать о том, что Орочимару владеет этой печатью, хм, ну ладно, так уж и быть, могу поделиться, скажем так, через клонов не передается неприятный эффект, вроде чужой фуин, так что, мое пузико вне опасности, по крайней мере, на текущий момент времени, то есть, да, через эту точку, ты не сможешь сделать меня своим должником, впрочем, на некоторое время, я даже подумал, что есть шанс, что я отвечу на твое предложение не категорическим отказом, все же, далеко не каждый сможет разобраться в печати, которую даже не увидел, значит проверял меня, ну так а как еще, ты ж простак, который поверил в мой клоунский сарказм, где аж четвертый является моим отцом, как иначе тебя можно принять, если не наивным простаком, впрочем, даже несмотря на это, что-то в тебе есть, ты знаешь, что находится за твоей печатью 8 триграмм, ах-ах, что не говори, а даже среди равных людей, есть тот, кто равнее, даже иронично, что это значит, да так, простое замечание, что сейчас мы нарушаем один занятный закон, принятый аж в честь великого меня, вернее не мы, а ты, подмигнул ему, хмм, прошлый, кто поднимал эту тему со мной, взорвался интересненько, ты тоже взорвешься или нет, о чем он, черт возьми, ну да ладушки, давай инфу, че ты там хотел, подняв эту тему, я могу помочь тебе, взять эту силу под контроль, все же, не зря Минато оставила ей лазейку в печати, чтобы чакра леса смешивалась с его чакрой, ух ты, да ты, типа, на все руки могешь, я уже даже начинаю подумывать, что где-то меня обманывают, что же так что, ты дашь мне реализовать твой потенциал, хо, ес, именно так, посадив его на поводок, где это он меня уговаривает, а не я его молю, я заставил его быть серьезнее к обучению, вот только любопытно, чем же его держут за яйца, что я так ему необходим, ММХМ. С чего начнем, коли согласился, начнем с того, что теперь будешь называть меня, сенсеем я зову того, у кого я уже чему-либо обучился сам, к сведению, я даже Кокоши-сана так еще не зову, ха-а, проблемный парень, не такого я ожидал, ясно, хорошо, начнем с призыва, смотри внимательно, печати, техника призыва, оказался он на жабе, во рту которой свитока по размерам жаба-то большая, ну как, занятно, хм, технически, если выполнить такое сейчас, без подписи контракта, я могу отправиться в свободный призыв, да, и если в обычных ситуациях, я бы ни в жизнь так не рискнул, с текущим уровнем силы, но технически-то, это является техникой пространственно-временного типа, это означает, что если мне необходимо сбежать чуть ли не в неизвестность из мира, мне можно рискнуть и сохранить жизнь, чуть ли не в смертельно опасной ситуации на случай, если даже у жаб стану врагом. ХМ, можешь раскрыть контракт и подписать его своей кровью. Нужно вписать в него свое имя и оставить кровавые отпечатки пальцев. ХМ, я, пожалуй, уточню кое-что. Во-первых, сколько один человек может заключить контрактов призыва? Да даже один заключить далеко не каждый может. Попридержи свою жадность. Это не тот ответ, который я жду. Ха-а, в целом, сколько сможешь заключить, столько и предел. Так-то число не ограничено. МГМ. Во-вторых, каким образом можно разорвать контракт? Ха-ха-ха, еще не заключил, уже рвать собрался, об этом можно попросить либо жабьего мудреца Гаммамару, либо повредить свиток с контрактом, либо освоить фуин, предназначенный для этого. Хаймэм, как Минатыч-сенсей отодрал лиса от учи Ханутова. Хаймэм, имэм, влияет ли, какой рукой подписывать контракт? А, хаймэм, да, влияет, какой подписал, то и будешь призывать, имэм, что будет, если оставить отпечаток двух рук, двумя же руками можно будет призывать, не хотелось бы, потеряв руку, потерять возможность призыва, а тем более безопасного побега, хм, не знаю, экспериментировать с таким не особо следует, все же, призыв, это пространственно-временное дзюцу, А контракт тоже далеко не каждому дадут, тем более для экспериментов. Какая будет разница в печатях, чтобы применить обратный призыв и свободный призыв? Подписание контракта ведь не отнимет возможность свободного призыва, никогда не смей использовать свободный призыв. Это крайне опасно. Шутки с пространством никогда не заканчиваются ничем хорошим. Я не похож на дебила, я просто должен иметь в виду это. Тем более, сама его жалоба говорит о том, что возможность этого побега не отнимается. Разница в одной из печатей. Это для обратного печать, это для свободного печать. Не перепутай. И вообще, ты подписывать собираешься или нет? Угу, последний вопрос насчет призыва. Жабы ведь смогут меня призывать так же, как и я их. Перемещение происходит принудительно. Какие ощущения идут, когда тебя призывают, и можно ли отказать в призыве? Довольно интересные вопросы, даже подозрительные, если задуматься. При призыве тебя поступает ощущение зова, и ты можешь отказаться от прихода так же, как и зверь, которого ты призываешь. Именно поэтому следует иметь хорошие отношения с призывным зверем. А вот насчет принудительности, все же, говорить не следует. Все же, принуждать зверей, вкладывая огромное количество чакры, себе дороже. Ути какой говнюк. Значит, скрывает ХМ, все же, это было возможно, как я и думал. Ведь в аниме Мадара призывал Кьюби, против его воли. Пусть он и не появился, ибо был в печати Нарика, но ведь ситуация-то была. Значит, даже при сопротивлении, тебя могут пересилить лишь вкладываемой чакрой ХМ, так же верно и в обратную сторону. Значит, то бишь, если стать врагом жабофила, он может через жаб меня призвать против воли. Насчет ощущений, словно тебя расплывчато кричат, но звук исходит из головы. Хотя различать, кто зовет, довольно непросто. Вот еще одна проблема. Это поэтому Манда пришел на спасение Саски своим телом. Сработал призыв, его отгендзючили, залезли в пасть и переместились назад опасненько. Спасибо за информацию. Раскрыл я свиток, глянул на имена, последние два были очевидно Жабофил и Блондыч Синси. Я пустил себе кровь и написал имя и не смог отказать себе, оставив отпечатки обеих рук, пока Жабофил не смотрел. Закатав свиток, оставил его на травке, если чё, сделаю вид, что затупил, задумавшись. Печати, техника призыва. Вложил я процентов 40 чакры. Спасибо, хоть не головастик. Глянул я на эту мини-жабу, вернее, по размерам, жаба обычная, для этого мира, а не гипертрофипованная, вроде тех, которых обычно для призыва зовут. Ну ты сколько чакры вложил? Около 40% от моего объема. В офиге смотрел я на это каким образом в аниме Сосок, с его-то запасом, Манду звал, а Сакура Кацую, пиздец. Я даже представить монстра Мадару не могу, если ему хватило чакры на самого Кьюби. ХММ, случаем, не зависит ли тут еще и от качества чакры? Если подумать, у тех монстров, которые шинопчики 4-й мировой, была чакра с немалой плотностью, да, это просто у меня сейчас плотность так себе, ибо я, так сказать, молодой, ведь если смотреть так, смысл в этом есть. Все же, не особо большая часть чакры Лисагам Мабунту должна призывать дела. Придется пыжиться, как завещал еще канонный Нарик, впрочем, не так уж все и печально, наверное. Примечание к части. Ням-ням, маловато, но тут целиком и полностью виновата ленивая задница шалунишки, который всякие анимки мангера на бишке употреблял, лишь в последний день перед дедлайном настрочил. Асталуэга, встретимся, в вечности, д. Глава 50, все идет по 3.14. Примечание к части. Яри-яри, коли новый уяр, мама-папа шалун 4 и кормит, но не слишком сильно, ибо там еще салатики всякие доедать надо, иначе пропадут. Слава тому гению, открывшему миру трын-траву. Апшка на песенку за дяди, который, Юрий Никулин, в темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом напевали странные слова, а, нам, все равно, а, нам, все равно, пусть боимся мы, волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную, косим трын траву, а дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот, чьи-то тени встают, косит зайцы траву, трын траву на трын поляне, и от страха все быстрее, песенку поют, а, нам, все равно, а, нам, все равно, пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную, косим трын траву, а, нам, все равно, а, нам, все равно, твердо верим мы в древнюю молву, храбрым станет только тот, кто, три раза в год, в самый жуткий час, косит Трын траву. А, нам, все равно, а, нам, все равно, станем мы отважнее льва, станем мы храбрее волка, все напасти нам будут, Трын трава, да не особо прикольно, что даже с моими навыками, призыв идет в стиле канона. Конечно, не так печально, но занятно, что Жабофил еще не начинает мне предлагать лисичку развести на лавытере оплату аренды. Неужто хочет показать мне, что и у меня может что-то не получиться, чтобы приспустить с небес моего эго на землю приземленную. Уже несколько дней треню эту технику, а результат стабильно средний хи. Кстати, эксперимент двух отпечатков признан удачным. Обе руки для призыва подходят. Сам Жабофил появляется время от времени, да результатами интересуется. Повезло хоть нянькой не заделался, позволяя не видеть его каждую секунду. Бывает, даже, везет не видеть его по 3-4 скифоса. Хи-хи, что вспомнил. КХМ, ну это в редких случаях, обычно проверяет мимоходом раз в 4 часика, вздыхает, типа жалостливо, и сваливает. В общем, говорит всем видом, что ожидал от меня большего, как разочарован в моих силах призыва и прям всем другом. По прогнозам, ставлю 10 чебуреков на то, что в течение 4 дней сжалится и поможет с лисом, в плане его дойки на чакру. Ха-ха, ты все еще не продвинулся, ну звеняй, чакры хоть и дофига, но и призыв жрет как не в себя. Да и в сравнении с первым разом, размер жаб увеличился раза в 3, угу. Появляется иногда желание сыграть ими в футбол, но я держусь. Эти отговорки результат не улучшат. Не отговорки, а констатация факта. Результат есть, но постепенный. А ты, полагаю, ждешь, что я буквально за неделю, с непривычки, призову мегажабищу, чтобы рвать жопы вражинам. Именно так, четвертый же смог, безучастным, словно дразнящим и вызывающим дух соперничества, тоном, пробормотал он. Ну-ну. Сравнивать меня с Хокаге, сколько там ему было, когда он попал в твои лапища. Давай не отвлекайся. Еще раз. Хай печати, призыв. Хаймэм. Сколько чакры осталось? По минималке. На следующий призыв явится максимум какая-нибудь зачаточная жаба, может даже головастик. МГМ. Хаймэм. А он раньше, чем я думал, решил это. Я рассчитывал на завтра, хотя это неплохо. Раз уж ты знаешь о своих 9 хвостах, попробуешь подчинить его чакру, дай теоретическую подоплеку того, что мне надо сделать. Я не особо в курсе, как там дать на чакру. Учитывая то, что твоей чакры у тебя сейчас не особо много, это будет легче. Сконцентрируйся и попробуй почувствовать второй источник чакры, отличающийся от твоего. Когда удастся, потяни из него чакру и смешай со своей, и в этом положении используй призыв. Допустим. На публику я закрыл глаза и начал пытаться. И сколько тебе чакры дать? Хаем, пожалуй, на покров, максимально близкий к первому хвосту, но не дотягивая до него. Сделаем вид, что тянуть из тебя много чакры сложно, а сам ты еще сладенько спишь, чтобы насильно тебя заставить вкладывать в меня огромное количество энергии. Хаем, планируешь делать вид, что со мной даже не говорил ни разу, будь кушина хоть сколько-то такой, как ты, проблем от нее было бы меньше. Да не ворчи. Просто ее заранее хорошенько обработали волей огня и пропагандой. Уверен, будь ты чуть менее привередой, нашли бы общий язык. Хрен там, Мита постаралась попортить мою репутацию. Ну, не мне в это лезть с советами, коли я не видел ситуации с третьей стороны. Вали давай, и я тебя люблю, Кучан. Вылез я наружу, набитой чакрой горячеватого характера. Наруто, ля, прикол, да не напрягай свое очко так, Жабофил. Сейчас еще не время тебе по щам давать, да недовольство вбивать в подкорку. Язвительно послал его, подтвердив свою личность. У тебя довольно легко это вышло. Не первый раз, легко, а че сложного, когда шерстяной дрыхнет и не сопротивляется вытягиванию своей арендной квоты. Было б время, может даже по хвостам попинал, чтобы очухался. А то совсем охренел. Ко мне задом спит, без обид, любименький, сладенький, рыженький, абаш, да завались ты, не хочу этого слышать, Яре, какая бука, сжал я кулачок и разжал ух, я прям чую эту силу, впервые использую именно что покров, обычно было просто насыщение тела чакры или зачаток покрова, особо неощущаемый, а тут прям полноценное перенасыщение, бля, только предплечья чешутся, офигеть как, водолазку бы не порвать, такими коготками да и ноги тоже, будто волосы на ногах горят, БРР, печати, призыв, всадил я пятую часть полученной чакры, ну так, на всякий случай, Что случилось, Джирая? Где враги? А, чё, вообще-то, я рассчитывал на укуренного мегажаба, но, так и будешь молчать, сказал напряженный жабыч, озираясь. Фига се, древность лет 800, не меньше, наклонил я голову. Джирая, это пародия на Минато, твой новый ученик, ему не хватает манер, в общении со старшими. От пародии на зеленого магистра слышу, даже меча нет, чтобы говорить с такой надменностью. Псевдо-Йода еще разок зыркнул на меня, могу одолжить свою палку, она тебе понадобится, чтобы сбивать спесь с таких. Так зачем звал? Похвастать перед мальцом хватило бы и гаммабунты, если уж хотел очень впечатлить. Фукасаку, такое дело, ты пришел на мой зов, а не на зов жабофила, хотя, честно говоря, я ожидал большего. Подтрунил я над его ростом, тонко подъе, тюк, у, сука, едва попытался уклониться, но тело не успело, отчего я получил по голове канонной палкой от сен энергии. Хм, ты среагировал, что ж, похвально, потенциал есть. Я не успел среагировать телом, даже в покрове, что за монстр скрывается в этой древности, тьфу, сплюнул каплю крови, я из-за него язык прикусил. Риген, конечно, восполнил эту неприятность, но вот ощущение от этого так себе. Признаю, у древности есть право говорить таким надменным тоном, коли сила есть. Имя мне, Узумаки Наруто, твой текущий призыватель. Чё, так можно было, что ли? Разок всыпать, и он шелковый, надо будет попробовать. Я взглядом ему показал, чтобы он даже не пробовал думать об этом, ибо ответка будем с процентами, надеюсь, до него взгляд дошел. Хм, Джирая, кхм, да, это так, Наруто сам призвал вас. Хм, я, Фукасаку, старейшина и великий мудрец с горы Мьёбаку. Давненько меня не призывали, но еще никогда не было, чтобы звали такие юнцы. Узумаки Наруто, значит, Фукасаку, если мы оторвали вас от ваших дел, можете возвращаться. Так и поступлю. Пуф, уходить не попрощавшись. Хм, надо будет попробовать разок. Твое невежество однажды обернется серьезными проблемами для тебя. Если бы ты не поправился в своем тоне разговора с ним, лежал бы в госпитале больше недели. Подумать только, хватило чакры, чтобы призвать мудреца Фукасаку. Бывает. Хм, это его палка, неприятная штука. Эта хрень ударом выбивает чакру. Не только сен-энергию, но и чакру леса. Из какого она материала? Она мне еще 1/5 часть чакры выбила. Хм, при выбивании чакры, она не поглощается этой палкой, а развеивается в пространстве, сливаясь с базовым фоном мира. Занятно, выбивает ли она любую чакру или только чужеродную. Если первый вариант, то запинать ей можно шиноби до чакроистощения. Если второй, неплохая возможность против джинчурики и контрмера против пользователей синдзюцу, нужно будет глянуть на эту палку поближе, желательно в моих руках, а не ощутить моей головой. Что ж, раз так, то давай устроим следующий урок. Урок уважи, рискни, кхм, то есть найдешь такую же палку, я буду очень рад, ведь все мы в одной лодке, а с новичками следует делиться, не так ли? Неосознанно облизнулся и его передернуло, неужто рыч змеев лишь бык, мне определенно такая не помешает. Мие, сославшись на дела, он свалил. Прямо сейчас, зараза, ха-а, я поглотил покров обратно. Ну чё за дела, ха-а, какой кайф, наконец можно почесать. А-ах-ха, не-ит, мои утяжики, блядский пидорас, ублюдок, сука, хнык-хнык, блядь, как обидно, шлюшь и потроха. Да кто ж знал-то, кто знал, что этот ебучий покров жжет бумагу. Мои, мои утяжики, они уничтожены, это ведь было наследие Хибисенсия для меня, хнык, как обидно. Плевать на память о Хибисенсии, его старая маска у меня в загашнике есть, но, утяжики, ха-ха-ха-хах, наконец-то, этот день настал. Что же она подготовила, меня прям будоражит перед битвой, боевой дух так и жаждет выйти на свободу. Интересно, какая мордашка будет, когда увидит еще и аналог их воздушной ладони. Хьюги же выпускают обычную чакру, а у меня чакра еще и наполнена будет атрибутом ветра. В моем случае, эта хрень, конечно, имеет немного общего с Расинганом, только плоская и делается на ладонях. При попадании в тело, этот фокус создает эффект отдачи и отбрасывает противника в сторону, заставляя тело начать вращение. Если бля, подобный эффект до комичного нереально показывали в фильмах Наруто, когда Расинган отправлял в полет и вращал вражинам вокруг оси, хотя, этот фокус на то и фокус, что особого толку от него нет. Так, поиграть Правда, если на обеих ладонях эти вращалки сделать разнополярными, заставив противоположно друг другу вращаться, если по органам таким попасть, в зависимости от мощности можно и проблемок сделать, хотя техника все еще крайне сырая. В теории, она действительно аналог воздушной ладони, только при моей попытке ее выпустить, а не держать на ладонях, она быстро теряет заряд и ослабевает, не вылетая так же эффектно, как у Хьюк, но бля-я-я, а разве я не создал велосипед? В Боруто же этот позорный болт такого же типа технику юзал. Бля, признаю, проебался. Аналогом воздушной ладони это может быть только в мыслях, и то, не глубоких, а поверхностных. Блин, теперь чем больше думаю, тем больше кажется, что это хрень ПФ, ну и ладно. Даже так, я ей применение даже в быту нашел, ха. Когда мне в лом ходить за половником, я борщ этой техникой размешиваю. А чё, Расинган, зачаток, много чакры тратит? Нет, юзать легко, да. По моему скромному, но авторитетному мнению, техника проходит по нижней планке ранга Д. Тут только зависит от того, каким количеством чакры жахнуть. Вот возьму когда-нибудь, отточу ее так, что она будет имбищей, вот тогда и буду смеяться над собой сейчас, который еще не реализовал весь ее потенциал. Уже вижу. Уложил вражинскую башку между двух ладошек и устроил ему головокружительный аттракцион двух разнонаправленных полей, которые как мясорубкой дробят гол КХМ, чет жестканул я, тем более, не особо-то эффективно это, если уж подошел на расстояние вытянутой руки, бля, пофиг, когда-то эта отсылка на Джоджа выстрелит, п правда ведь, и все же легкое ощущение, что создал технику почти бесполезную, учитывая наличие у меня в арсенале Расингана. Плак-плак, а, Нарукун, ля, ина, кого я вижу, чего еще не на трибунах, а тут, да этих шалопаев жду, все же хоть этот лентяй прошел, а ты, еще своих не встретил, мм, да мы не договаривались о встрече, я тренился, Учиха где-то в потеряшках потерян, а Саку-чан да уже наверняка на трибуны поперлась, она ж постоянно раньше времени приходит, а, ну ясно, ну иди, не буду задерживать. Скоро же начнется, а ну вот так уж тонко меня еще не посылали, это ж насколько я могу кого-то достать, что меня настолько сильно хотят выпроводить. Слышь, ну-ка не коверкать мои слова по-своему, я вообще не это имела в виду. Эмма, так ты не хочешь меня выпроводить? Нет, мне считать, что ты хочешь, чтобы я остался с тобой рядом, уже всем видом интереса даже пододвинулся к ней Угаре. Кажется, кого-то следует стукнуть. Ара, Аруру так еще и садистка, Узумаки. Понял, понял, Хи, так и запишем. Хочет, чтобы ее стукнули. Значит, мазохистка, Узумаки. КХМ так я не ослышался. Ты чего это тут мою фамилию мерить начала? Я про нее слово, она мне, Узумаки. КХМ, и вообще, вроде Шиманака, а не Узумаки. Узумаки. КХМ, какая упертая, теперь уже и правда начинаю задумываться, не Узумаки ли? Ха-ха-ха, я и забыла. Какой ты языкастый, спасибо за комплимент, это был не он, да, не верю, из твоих уст это прозвучало комплиментом, а, чё, уже начинается, услышал я невнятные объяснялки с той стороны, а я, вроде, предупреждала, ах-ах, ну как я мог оторваться от такой красавицы, когда меня забалтывают, желая, чтобы я остался подоль, вау, ты полегче с ножками, шпагат, конечно, дело благородное и растяжка хороша, но не тут же. Слегка отклонил я пальцем ногу, которая мне на уровень головы поднялась. У меня почему-то чувство, что ты только что издевку кинул, но что-то я ее не особо поняла. Ну понимаешь, мои шутки, они как очередь. Чего? Причем тут очередь? Ну, когда-нибудь и до тебя дойдет. Ухмыльнулся я, второпих двигая в сторону арены. Увидимся. Махнул ей рукой, не оборачиваясь, бля, она серьезно задумалась. Эх, а ведь в оригинале шутка должна была быть про почту России. Наруто, ну где ты ходишь? Давай двигай в четвертый отсек. У тебя же бой один из первых. Тебя уже обыскались. И это вместо «Здравствуй, любимый, господин Наруто, мой обожаемый сокомандник. Как у тебя настроение? Как дела? Да хоть как погодка в конце-то концов. Всегда только ругать и спешишь, Розочка. Давай уже, а я на трибуны. Ну, ты там более за меня, хе». Болеть, делать мне больше нечего, эй, а вот это чутко грубо, я, вообще-то, здорово, так что, Эмди, сарказм тебе надо поменьше учиться у меня хорошему да и плохому тоже, когда успела стать такой язв, давай уже иди, ПФ, ТЦ, вот никто не хочет поболтать с Узумаки, Чё за дела, уж кто бы говорил про учиться, сам-то уже пфыкает, и пропущу мимо ушей, пф, блять, проблема, я действительно пфыкаю, эй, ну где там второй участник первого боя, выход уже через 5 минут, найдите его, пока нам, дядь, я тут, чё ты тут, а не там, вовремя приходить не учили, бегом, да-да, эй, нашелся он, направляйте кипиш в другое русло, ва-ай, ну ладушки. Пойдем, будем нагибать. Как раз есть какую привлекательную чувиху, пусть и яндерку, и все же повезло, что эта янка не крайней стадии, а лайт-версии по крайней мере с бензопилой в руках не бегает да клонов своих не убивает, с особой жестокостью наверное. Ну пох, на сейчас есть другие приколы. Нужно особо не тратиться по чакре, чтобы потом с траблами разобраться. Я, конечно, уверен, что хата не пострадает, но все равно решил не рисковать. Так что... Пришлось эту бабу отправить на трибуны, даже если рыжовке это не особо-то и интересно. На трибунах всяко будет, как ни парадоксально, безопаснее, чем на окраинах деревни. Несмотря даже на канон, тут действительно значительно больше сильных канаховцев, чтобы защитить мирняк от нападения арочифила ТЦ, а вот сам жабофил напрягает своей чуйкой. Вот почему он, каждый раз, когда канахе пиздец грозит, хер знает где бегает. Тут же очеви, Узумаки Наруто, на арену, вывел из раздумий меня коренастый чуйник. Мм, а Янка в другом отсеке? Ну ладно, хи-хи, как же ее натаскали за этот месяц. Насколько креативно она подойдет к тому, чтобы поразить меня, я в нетерпении. Уже и не припомню, когда настолько горел желанием битвы. Мм, сегодня судить буду я, Генмашинуи. Правила те же, что и на отборочных. Убивать можно, но хотелось бы свести это к минимуму. Первый бой, Узумаки Наруто против Хьюго Хинаты. Участники готовы? Естественно. Кивок. Ты как, Нятян, какой бой хочешь? Ха, такой, какого еще не было. Такой, чтобы от твоей креативности был загнан в угол. С некоторым оскалом сказал я, чувствуя азарт. Приняла такого, какого еще не было. Поболтать можем и во время боя. Решил я сократить дистанцию, на что она встала в стойку. Хазе, странная стойка. Хотя руку вверх уже подняла, неужто Хьюга будет юзать стихийную техн. Я сдаюсь, сказала она естественным и непринужденным голосом. Чё, БДФТРТР, я аж запнулся и упал личиком вниз, тут же вставая на ноги. Победитель первого боя, Узумаки Наруто. Какого хера, Янка, ты чё творишь? Охуевший и переполненный эмоциями уставился на нее с дергающимся лицом. Мне кажется, или моя рука дрожит, при таком количестве глаз... Даже я немного стесняюсь, одними губами проговорила она, смотря на меня своими зырками. Эй, это ни хера не отмазка, участники, освободите арену. Следующий бой, Учиха Саски против собаку Ногаара, названных просим спуститься. Какого тут происходит? Огляделся я вокруг, эта наглая кошка уже свалила, зрители сами готовы не просто охуеть, а взорваться. Сами Хьюги выглядят потрясенными и нифига недовольными, это чё она выкинула. Так, я не согласен. Это, блять, пришел Дед Мороз, весь год обещалки обещальные обещал, заставлял быть хорошим мальчиком. И вот пришел супер-пупер день ха и показал мне мешок с охуенными подарками и вместо того, чтобы дать их, запульнул какашку в лицо, притопил в унитазе и сказал проснуться. Какого хера, да меня буквально носом в чужую жопу ткнули и сказали, что это на мое благо. Ватафак, я покинул арену опустошенный безусловно, я знал, что охую, когда сойдусь с ней лицом к лицу на арене, но, я не думал, что будет так, я в бешенстве, ты, догнал я ее и прижал к стенке, обе руки уперев в стену, а она находилась между них, ты какого хера это сотворила, мое лицо практически яростно уставилось в ее наглые, белые зырки, мм, ну, повтори ту отмазку, о, и что тогда, радостно и с любопытством спросила она, наклонив голову, пересывая волосы с одной стороны в другую, укушу за нос и, может быть, выдеру уши столько раз, пока не надоест. Ах, она схватила меня за талию и притянула. Значит, будешь со мной настолько долго, а где наказание? А во, у тебя рука так напряжена, что дрожит. Какого хера это было? Ну знаешь, не время и не место светить тут силами, чтобы удовлетворить каких-то старикашек. Ну такое себе, не так ли? Она хайрррррррр. Крошка. Присмотрелась она, облизнула пальчик и им поводила у меня на губе. Я не ел ничего, чтобы крошилось. Ах, выходит, показалось. Ухмыльнулась это и облизнула этот палец еще раз. Ты знаешь, два способа, Способа чего? Как разозлить человека? Как? Первый, закончить предложение, не договорив. А второй, я на нее посмотрел. А второй, туньк-бдыщ. Ай. Отпустила она мою талию и начала потирать нос, после того, как я в него дал щелбан. А второй, атаковать во время речи. Развернулся я и начал уходить, а? Чего они там кричат? Кажется, это сам конченый экзамен на Чунина в истории. Первый бой прошел тем, что противник сдался без боя, на второй не прибыл участник и его позволили перенести, ведь бой будет мегалютый между монстрами. Третий бой завершился также без боя, ибо конкура сдался Шина, и сейчас, четвертый бой, где Шикамару против теми, где у него не будет преимущества в тени, из-за того, что сейчас даже не полдень. Это пиздец. Я даже не хочу знать, что об этом будут говорить, боюсь, если как Ахины Саска решат повыделываться опоздалками, да тут их всем миром вздернут. Из пяти боев, уже три пошли в пизду. Чет, мне кажется, что мне уже жаль темичан, ибо сейчас из нашего наспех перемещенного блока боев вышло два человека, то бишь я и Шина, а у нее в блоке будет она и кто-то из тех двух монстрят, которые Гарычи Сацуки, ставлю сотку, за Какашичи и Учихой уже послали кого-то, а пока тут будет тянуться четвертый бой ХМ. Если зрителям ХМ, выходит, все же за канон мы выйдем, и мне придется драться с Шина этим обожателем жуков. Ха-ха, наверное, теми без вариантов откажется от вероятного боя с братцем или Учихой. Гаару ей не одолеть, а уж если Учиха одолеет Гаару, тут тем более без шансов. Понимаю чувства ваши, Наруто-сан, я. Приятного в противника сдачи может не быть. Шиныч, ХМ, а ведь тебе тоже не дали разогреться, да, да. Ставлю сотку, что следующий бой наш с тобой. Вряд ли опаздуны сейчас успеют. Соглашусь с вами я. Ха-ха. Типа загадочно молчит. Я решил его поддержать. В этом загадочно-загадочном молчании. Это хрень какая-то. Ну вот как мне канон планировать в таких условиях? Даже Чунин Шикен прошел по пизде. Следующий бой. Гинми скаканул Чуник и начал лизать его ухо, прикрывшись ладошкой. Узумаки Наруто против Абурамишина. Названных прошу спуститься на арену. Эмма, ну есть против него некоторые средства, хотя, меня могут заклеймить эксгибиционистом ХММ, есть ли смысл юзать этот способ, ха-ха, чтобы не прошляпить жука на одежде, одежду можно снять, лол, во прикол, биться на глазах тысяч не полуголым, а полуодетым ММ, хотя, чего такого страшного будет жучарах, у меня есть против них неплохой дихлофос, так сказать, ММ, да и одолеть его не особо сложно будет, если подойти и навязать тай, а у меня, так-то, есть клоны, даже если он будет юзать жука-матку, чтобы отследить оригинал, ему распылять внимание невыгодно, ММ, светить свои навыки в стихии огня, ну такое себе, но чем не вариант, просто следует юзать поменьше чакры, чтобы не палить излишнее мастерство заранее. Это с Гаарой был вариант, ибо он вообще не из болтливых, а тут, на глазах у многих. Кивок. Готов, начинайте. Откпрыгнул он с поля боя. Примечание к части. Ну что сказать, уже второй Новый год от меня поздравляшки получаете, круто же. Как сейчас помню, что год назад, в это время вышло две главы, вроде 16 и 17, да, глава 51. Рабовладелец, подчинивший бурю. Примечание к части. Ю, и снова я, и снова в день перед дедлайном. Программист, мать его за ногу, который, пока что, к сожалению, не могет прогать. Музон, почувствуй боль, за ними, от Влад Токарев, Петр Кучеров. Как устала я быть прислугой, ваших слов не выношу, нет ни помощи, ни ласки. С болью в сердце я хожу, ну зачем мне справедливость, в ней никто не видит толк, а раз так, то тушите свет, я теперь голодный волк, нету рамок и приличий, можно все, я зуб даю, расскажи, чего ты хочешь, испытай свою судьбу, сожалею я о многом, но сейчас хочу гореть, прошлое оставить в прошлом, бесконтрольно полететь, ну зачем мне справедливость, можно все, я признаю, упаду с тобою в бездну, но тебя не подведу, как устала я быть прислугой, нужно сбросить эту роль, уж лучше я с ума сойду, и прокричу почувствуй боль, Шиныч, если че, заранее говорю, не обижайся, просто с жуками я не очень в ладах, выдал я базу, глядя на жукова дубля, сотку нет, две ставлю, что он подошел поговорить еще и для того, чтобы жучару какую на меня повесить, так что следует быть аккуратнее, на противника действия обижаться не привык я, начнем, выпустил он жучар на волю, из-под своего КХМ, так себе мысля пришла, фу, ММ, ну дела, вот это арава мерзость какая, ну что ж, Коли он знает, где я, полагаю, оригинал будет приманкой ХМ. А ведь я сейчас начисто собираюсь скопировать стратегию Учихи, когда она меня пыталась заманить, притворившись раненой, а клонов замаскировала под рельеф. Правда, у меня клоны уже замаскированы под кунаи и в подсумке, но вот же Янка взяла и показала этот способ. Теперь придется отвлекать его внимание от таких кунаев, вот отшлепать ее за такое. КХМ, ну лады, пока побегаем, подготовлю еще пару нормальных кунаев со взрыв печатями, а клонов скину вместе с дымовухой ММ, ну и несколько клонов все-таки обычными кунаями кину. Фью-фью, бдыщ-бдыщ. Метнул в него два настоящих кибакуфудных куная, заставив отступить ближе к деревьям, тут же кинувшись в его сторону, чтобы навязать ближний бой. Только я оказался в 4 бу от него, он тут же атаковал жучарами со спины, а я знал, что этот какашка отвлекает меня на себя и в тыл мне жуков отправлял. Все-таки он и правда прицепил на меня жука-следилку, гад такой. А я ведь с ним по-хорошему беседу поддержал вне арены, чертов шиноби, пф. Типа застав меня врасплох, я метнул взрыв куной в жучар, а дымовушный куной с клоном в него, и сам отступил, чтобы от жуков свалить. Он увернулся от куная и, поняв, что скрытная атака не удалась, объединил всех оставшихся жуков, которых выпустил до этого, раскидал на несколько команд, по очереди начал ими атаковать, чтобы они друг друга поддерживали, в моем сдерживании. МД, вот тебе и шинопские приколы. Мне приходится бегать туда-сюда, чтобы выстроить систему на поле боя, даже слушать не хочу, что с трибун там за шум. Ишь, жаждут они крови и тайбзюцу или техник каких зрелищных. ПФ, я собираюсь чакры по минимуму тратить, чтобы не проебать нападение на Канаху, да и время потянуть, до боя рыжика с булочкой, чтобы хоть как-то канон сохранить. Фьюх-фьюх, метнул я кунаи с клонами, образовав по периметру квадрат из них, ну вернее не квадрат, но какая разница, если их тут около 6 уже лежит. В целом, этих уже достаточно, оставшиеся 4 пусть пока в подсумке поживут, лишним не будет ММ. Сейчас можно в обманку кинуть кунай вместе с леской, чтобы сыграть на неожиданность. Вай бля, хлопнул я себя по шее, содрогнувшись от омерзения. Я прихлопнул жучару, собаку размером, который своими лапами мне шею почесал, да я своими изгибами неожиданными умудрился кунаем с леской поцарапать самого Шиныча по щеке. Мать твою, потянул я кунай за леску на себя, тут же изменив направление. Этой псевдокусаригом из шадоуфайтовской, когда она оказалась поблизости от меня, я с новой силой отправил железяку в жуковода. О, отвлекся. Он кинул сюрик, чтобы срезать леску, ну вот, теперь можно и запинать гада. Кинул я дымовуху под себя и создал клона, который отпрыгнул повыше. Как раз с той точки хорошо видно всю арену, а я пока под землю спрячусь, как завещал еще Какахин, когда решил попробовать вырастить узумаки на грядке. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Клоны проявили себя, и 4 из них начали закидывать очкарика железом, мутя еще и их теневые копии, а 2 оставшихся хорошенько прожарили жучар слабенькими огненными шарами, ну, относительно моих офигенных шаров, естественно. А для обычных шиноби они были бы стандартными, и по размерам, и по урону, но этого хватило, чтобы большая часть жуков сгорела к чертям, а сам Шиныч оказался полностью усеян железом, как подушка для иголок, честь слова. Хотя к его чести, если бы я не знал, что он подменился на клона из жуков, практически в последний момент, я бы оказался в очень неприятном положении, ну, как мой клон сейчас. Шиныч, так сказать, взял его в заложники там, где клон наблюдал на всей ареной хи, мне даже чутко жаль Шиныча. Мне просто повезло засечь его подмену и изменить тактику под самый конец, а вот ему, ну.